Эпилог. Феномен Джуда Беллингема. Джуд Беллингем за несколько лет превратился из малоизвестного британского тинейджера в одного из хедлайнеров мирового футбола. Его путь к успеху можно рассматривать как результат успешного симбиоза таланта, упорства и правильных решений. Карьера британца служит примером для многих людей и особенно спортсменов, стремящихся к своей мечте. Беллингем живет за пределами парадигмы современного общества. Сейчас миром правят деньги и хайп, стремление к популярности любой ценой. Джуд же остается скромным парнем, никогда не гонится за деньгами, выбирая личный рост и ставит на первое место семью. Все это выделяет его из большинства современных игроков, для которых главная большая сумма в контракте. Однако путь Джуда выдался не без трудностей. Как и многие другие спортсмены, он сталкивался с давлением завышенных ожиданий, травмами и конкурентами, которые стремились занять его место. Обычные футболисты ломаются на этих испытаниях. Великие проходят их с высоко поднятой головой. Целеустремленность, настойчивость и трудовая этика Беллингема помогли ему преодолеть эти преграды. Он не только оттачивал свои физические навыки, но и занимался развитием футбольного интеллекта, изучая тактику и стратегии игры. Это позволило ему стать не просто техничным и индивидуально сильным игроком, а еще и мегазначимым звеном для команды. Успех Джуда в Бирмингеме можно было списать на везение. В низших дивизионах топовых чемпионатов часто выстреливают молодые игроки, но в большинстве случаев это краткосрочный успех, за которым не следует никаких глобальных достижений. Подписание контракта с Дортмундской Боруссией стало переломным моментом в его карьере. Переезд в Германию открыл перед ним новые горизонты развития и стал настоящим испытанием, которое укрепило характер. Молодой британец оказался в окружении высококлассных игроков и должен был адаптироваться к новому стилю жизни и футбола. Адаптация в Германии – это очередная преграда, которую с достоинством преодолел Джуд на пути к успеху. Его преданность делу и желание учиться лишь укрепили его в статусе подрастающей звезды. За короткое время он стал ключевым игроком команды, демонстрируя потрясающие результаты на поле и привлекая внимание не только фанатов, но и тренеров сборной Англии. В кризисной национальной команде Беллингем стал стержнем и олицетворением нового поколения. Он подарил британским фанатам надежду на светлое будущее. Сейчас сборную Англии тяжело представить без Джуда в центре поля. Он стал системообразующим звеном в игре трех львов. Закономерным следствием такого резкого прогресса Беллингема стал его переход в Реал. Один из лучших клубов планеты, в котором все заточено на достижение результата и завоевание трофеев. Теперь полузащитник может не думать о смене команды, а просто играть в свое удовольствие и бороться за наивысшие награды. Что делает историю Джуда Беллингема особенно вдохновляющей, так это не только его достижения на поле, но и характер вне его. Он не попадает в скандалы, всегда уважительно отзывается о соперниках и одноклубниках. А еще британец весьма скромен, он не выпячивает свое богатство на показ в социальных сетях. При этом Джуд находится в очень теплых отношениях со своей семьей, что характеризует его как человека с традиционными ценностями. Все это показывает. Успех выражается не только в наградах и победах, но и в том, как спортсмен позиционирует себя в повседневной жизни и справляется со сложностями. Также Беллингем прославился своими лидерскими качествами, что редкость для футболиста его возраста. Уверенность английского хавбека на поле, способность принимать взвешенные решения в критические моменты и его непоколебимое хладнокровие внушают уважение не только командам-соперникам, но и болельщикам. Умение адаптироваться к различным игровым ситуациям выделяет его на фоне других. Неповторимость Джуда Беллингема заключается не только в его исключительном футбольном таланте и высоких человеческих качествах, но и в том, как он изменил восприятие молодых игроков в профессиональном спорте. Феномен Беллингема отражает изменившийся ландшафт футбола, где молодые игроки становятся центральными фигурами в своих командах. Он продемонстрировал, что добиваться головокружительных успехов на мировом спортивном поприще можно вне зависимости от возраста. История Джуда – мотивация для каждого из нас. Она учит тому, что для достижения больших целей необходимо трудиться, не бояться препятствий и сохранять веру в себя. Успех – это не только результат врожденного таланта, но и упорного труда, стремления к обучению и готовности принимать вызовы. Как сложится карьера Беллингема в будущем, покажет только время. Но уже сейчас британский вундеркинд продемонстрировал главный рецепт успеха. На пути к своей мечте важно не только достигать вершин, но и оставаться хорошим человеком.